Рассказ о Ганиме ибн Айюбе. Но рассказ о двух визирях и Анис аль-Джалис — неудивительные повести о купце и о его детях, — продолжала Шахразада. «А как это было?» — спросил Шахрияр. И Шахразада сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что был в древние времена и минувшие века и столетия один купец, у которого водились деньги. Еще был у него сын, подобный луне в ночь полнолуния, красноречивый языком, по имени Ганим ибн Айюб, порабощенный, похищенный любовью. А у Ганима была сестра по имени Фитна, единственная по красоте и прелести. И их отец скончался и оставил им большое состояние. И, между прочим, 100 тюков шелка, парчи и мешочков мускуса, и на этих тюках было написано: «Это из того, что приготовлено для Багдада». У купца было намерение отправиться в Багдад. А когда его взял к себе Аллах Великий, и прошло некоторое время, его сын забрал эти тюки и поехал в Багдад. Это было во времена халифа Харуна ар-Рашида. И сын простился со своей матерью, близкими и согражданами перед тем, как ехать, и выехал, полагаясь на Аллаха Великого. И Аллах начертал ему благополучие, пока он не достиг Багдада. И с ним было множество купцов. И он нанял себе красивый дом, и устлал его коврами и подушками, и повесил в нем занавески, и поместил в доме эти тюки и мулов и верблюдов, и сидел, пока не отдохнул, а купцы и вельможи Багдада приветствовали его. А потом он взял узел, где было 10 отрезов дорогой материи, на которых была написана их цена, и отправился на рынок. И купцы встретили его словами «добро пожаловать», и приветствовали его, и оказали почет, и помогли ему успешиться, и посадили рядом со старостою рынка. Потом Ганим подал старосте узел, и тот развязал его, и вынул куски материи, и староста рынка продал для него эти отрезы. И Ганим нажил на каждый динар 2 таких же динара. Он обрадовался и стал продавать материи и отрезы один за другим, и занимался этим целый год. А в начале следующего года он подошел к галерее, бывшей на рынке, и увидел, что ворота ее заперты. И когда он спросил о причине этого, ему ответили: «Один из купцов умер, и все купцы ушли, чтобы быть на его похоронах. Не хочешь ли ты получить небесную награду, отправившись с ними?» И Ганим отвечал: «Хорошо», и спросил о месте погребения. И ему указали это место, и он совершил омовение и пошел с купцами, пока они не достигли места молитвы и не помолились об умершем. А потом все купцы пошли перед носилками на кладбище, и Ганим последовал за ними в смущении. А они вышли с носилками из города и, пройдя меж гробниц, дошли до могилы и увидели, что родные умершего уже разбили над могилой палатку, принесли свечи и светильники. И затем мертвого закопали, и чтецы сели читать Коран над его могилой. И купцы тоже сели, и Ганим ибн Айюб сел с ними, и смущение одолело его, и он говорил про себя: «Я не могу оставить их и уйду вместе с ними». И они просидели, слушая Коран, до времени ужина, им подали ужин и сладкие, и они ели, пока не насытились, а потом вымыли руки и остались сидеть на месте. Но душа Ганима была занята мыслями о его доме и товарах, и он боялся воров. И он сказал про себя: «Я человек чужой и подозреваемый в богатстве. Если я проведу эту ночь вдали от дома, воры украдут деньги и тюки». И, боясь за свое имущество, он встал и, попросив разрешения, ушел от собравшихся, сказав, что идет по важному делу. И он шел по следам на дороге, пока не достиг ворот города. А в это время была полночь, и он нашел городские ворота запертыми.